Петик сделал вид, будто его чрезвычайно беспокоит, как бы чего ни вышло между Батлером и Хипсом. Он снова стал рассыпаться в уверении, что не хочет причинять неприятности Келлиму, хотя на самом деле сгорал от желания посплетничать. Наконец он решился. «Хипс распространяет толки, будто ваша сестра была каким-то образом связана с тем Каупервудом, которого недавно судили, и будто из-за этого он и угодил в тюрьму». «Что такое?» — снова воскликнул Келлим, мгновенно отбросив напускное спокойствие и принимая вид глубоко уязвленного человека. «Он это сказал?» «Хорошо же. Где он? Посмотрим. Повторит ли он то же самое при мне?» На его юношески худощавом и довольно тонком лице промелькнуло что-то, напоминавшее неукротимый воинственный дух отца. «Послушайте, Келлим», понимая, что он вызвал настоящую бурю и, несколько опасаясь ее исхода, попытался утихомирить его Петик. «Будьте осторожны в выражениях. Не затевайте здесь скандала. В клубе это не принято. Кроме того, возможно, что он пьяный, просто повторяет вздорные слухи, которые где-то наслышался. Ради бога, не волнуйтесь так». Петик был причиной всего этого смятения и тревожился, опасаясь, что скандал неблагоприятно отзовется на нем самом. Его сочтут сплетником, и он окажется замешанным в эту историю. Но Келлима уже не так-то просто было удержать. С побелевшим лицом он направился в ресторан, помещение, отделанное в староанглийском вкусе, где, потягивая коньяк с одним из своих сверстников, сидел Хипс. «Послушайте, Хипс», — окликнул его Келлим. Услышав этот оклик и увидев в дверях Келлима, Хипс поднялся и подошел к нему. Это был довольно красивый юноша, типичный питомец Принстонского университета. Из разных источников, в том числе и от других членов клуба, до него дошли слухи об Эйлин, и он рискнул повторить их в присутствии Петика.